понять. Охлаждение пристрастий. В мире игрушек оловянными кошками. Через время мечтаний. Терпеливо надейся на безнадежные попытки. Такова сущность правил в этих местах. Помойное ведро на голове всех охраняет. Напиши еще что-нибудь о своей роли. Подношенные яства любят только свежими. Алгоритмический сезон проходит мимо. Ты увидишь это, даже закрыв глаза.